Но сегодня наша цель – исполнить волю Божию. А вот в этих вопросах не так-то просто, о чем здесь вот написано. Не так-то просто, не так-то легко. Не так-то легко. Я помню когда-то, когда одна из сестер, ее тоже, и тогда еще молитвенной группы не было, я один принимал у себя в кабинете. Ну и тоже не буду называть ни церковь, никого, просто как пример. Ой, говорит, какая сейчас там все грехи открываются. Приезжает в церковь, все, что сделано, все открывается. Ну и потом однажды она немножко не с бодрства выдала одно такое слово. Иисус Христос гордится своим подвигом. Ну и братья тогда, ага, гордится. Ну, надо поехать, как говорят, Куркаеву поехать надо. Приехали, как сейчас повиначело. Я оставил выйти этого брата, который привез, мы немножко с ней поговорили. Ну, как дела, в чем проблема? А у меня никаких проблем нету. А чего приехала? Ну, сказали приехать, то и приехала. Ну, хорошо, говорю, ну, давай будем молиться. Опустились на колени молиться, немножко почувствовал, плюс сил, положил руки на голову. Она как даст мне по руке. И аллилуйя, а вот, и ногами. И пошла метелись. Я еле сумел уворачиваться от нее, еле за шиворот успел схватить. Вот он пошел, аллилуйя, ава, отче, и ногами пошла метелись. А грехи вообще открывала. Ой, такой сосуд. Это вообще, говорит, все, буквально все открыто. Правильно. Что, дьявол не знает грехов человеческих? Это его работа. Это он стоит сзади. Поэтому, когда мне сегодня говорят, открывается все грехи, я говорю, это не показатель. Она вот что говорит, и это тоже не показатель для меня. А она, аллилуйя, говорит, это тоже, говорю, для меня не показатель. Все можно, а что, а вот что сказать, что за проблема? Хотя, допустим, когда Писание говорит, ну, значит, а вот что, то Дух Святой делает. Ну, ну и подделка же есть. Есть и подделка. Называть Иисуса Господом только Духом Святым, да? А дьявол, как он, называет его Господом? Как сейчас помню, как относится к Иисусу? Плохо! А крякнут таким, знаете, голосом. Плохо! Вот вам, пожалуйста. А вот, ну, было такое время, когда мы думали вот так. После вот пришло другое время, когда это все умножилось сегодня, поэтому сегодня уже смотрю оба. Смотрю оба. Не буду дальше останавливаться на этой теме. Но я просто, почему ее затронул? Потому что вот здесь так написано. В этой церкви уже были люди несвободные, которые пророчествовали и обольщали. Если даже правду говорит, то человек-то воспринимает как от Господа, а на самом деле это не от Господа. Вот в чем обольщение. Вот в чем проблема вся. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы у нас такого не было. И вот что, значит, дальше написано. Значит, Писание говорит так, 21 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась». Вот, наверное, в чем проблема. Что люди не хотят признаться, не хотят покаяться. И если Господь здесь говорит, я дал ей время покаяться, вот она знала, по-видимому, кто-то был, сестра, наверное, сестра. Она знала свое положение. Она понимала, что есть на самом деле. Но она не хотела покаяться. Знаете, сегодня люди из-за собственного авторитета готовы идти на все. Лишь бы только сохранить собственный авторитет. А он, оказывается, дутый. На самом деле-то его нет. И кому он нужен такой авторитет? И Писание говорит так. «Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась». Вот еще одна истина. Бог на все людям дает время. И в том числе время для покаяния. Когда открывается, стать, потом предлагает. Он не говорит, сколько времени он будет ждать. Вот в чем опасность. Месяц, год, два. Или день один остался. Но вот я дал время. И я понимаю, что в это время Господь как-то по-особенному воздействовал на сердце этой женщины. Но говорит, но она что? не покаялась. Как все-таки трудно покаяться. Как трудно. И я понимаю, Дух Святой работал. Он ложил на ее совесть, что-то производил, воздействовал, но, говорит, но она не покаялась, к сожалению. И вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Вот проблема. Здесь дело не только в самом одном человеке, но и в его последователях оказывается. Ей и им. И дитя ее поражу смертью. Смотрите. Мама и дети. Может, дети имеются в виду, последователи, может быть. Но как бы мы ни понимали, мы можем вложить и один, и другой смысл. Но оказывается, тянется вот это. И проблема в ней заключалась. Она не покаялась, а детей поражу смертью. Наверное, потеря детей – это самое большое наказание, самая большая тяжесть. И вы, как родители, знаете, если уже Бог начинает действовать через детей, то вы готовы, я не один раз это слышал, готовы все сделать, лишь бы только дети были здоровые. Но бывает, что Господь вот и наказывает. Я, допустим, не склонен считать, что, допустим, кто-то потерял ребенка, это уже наказание. Но я просто говорю, как один из моментов в работе Божьей может быть такого. Здесь конкретно написано, если не покаются в делах своих. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности». Не только Бог смотрит на наружность, Он испытывает внутренность. О чем я в последнее время очень часто говорю и напоминаю. Наружность и внутренность. Наружность и внутренность. И внутренность для Господа очень важная. «И воздам каждому из вас по делам вашим, вам же и прочим, находящимся в Фетере, которые не держат сего учения, и который не знает так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Вот еще одно очень важное такое сообщение и откровение. И при всем том, что там была свобода вот действовать этому нечистому духу. И все-таки там были люди, которые стояли на страже и не поддались этому обольщению. А теперь давайте рассудим, все-таки, кто виноват, кто попадает в обольщение? Наверное, обольститель и самые обольщаемые тоже виноваты. Наверное, они сами были не против любодействовать, если лжертвенное. Значит, грех очень грех находит по своей природе. Очень быстро находят один другого. Вот у сплетников своя компания, правда? Который любит поговорить, обговорить. Те, кто молится, у них своя компания. Они находят друг друга. Поэтому, с одной стороны, мы говорим, что горе тому человеку, который с области приходит, помните? А лучше бы ему на шею повесить мельничный жернов, Христос говорил. А с другой стороны, не только его вина здесь, а вина и тех, которые не рассуждают и не бодрствуют. Вот, пожалуйста, пример этой Фиатирской церкви. Вот плохо, нехорошо, но у себя там есть какое-то учение, не держит. И не знают этих глубин сатанинских. «Сказываю вам, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Здесь уже речь идет о том, о сочетании Христа с церковью, потому что в настоящее время какая власть над язычниками, какой жест железный, когда мы просто формируемся еще для жизни вечной. Но на что я обращаю внимание? «Только то, что имеете, держите, пока приду». Что это значит? Это значит, что у вас кто-то будет попытается забрать то, что вы имеете. и заменить своим. Ваше чистое мнение забрать. А как забрать можно? Переубедить, привести веские аргументы, показать на что-то очень серьезное, сказать, вот это неправильно, вот это правильно. И отнимают, люди меняют свои мнения. И, к сожалению, я наблюдал такую картину, где-то, наверное, 30 лет пастором был или больше, уже пожилой человек, когда пришло это новое учение, быстренько-быстренько поменялся. Корня не было никакого. Не было корня. Переубедили. Говорит, держи, что имеешь. И вы неоднократно найдете это предупреждение. Для чего? Чтобы кто не восхитил венца твоего. Оказывается, это не просто так, какие-то шутки, что-то такое несерьезное, легкомысленное. Это очень серьезно. Оказывается, могут отнять то, что Бог сотворил в сердце. Могут отнять. И дальше текст говорит так. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Как это понимать? Соблюдает дела мои до конца. Бог что-то сделал с нами. И что-то делает до сегодняшнего дня. Если раньше вы были вспыльчивые, Господь освободил вас. Чье это дело? Ваше или Господа? Господа. Тянуло вас в блуд. Молитва, пост, Господь простил, очистил. Не тянет. Чье это дело? Господа. Но его что, надо хранить? Иначе могут забрать? И вот кто соблюдает дела мои до конца? Вот то, что я сделал, хранит. Не отдает его, не заменяет. А вы помните, одна из претензий, которые Господь предъявлял своему народу? Говорит, два зла сделал народ мой. Помните, меня, источник воды живой, оставили. А что сделали? Высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Пожалуйста, меня оставили, значит, был источник у них. Это не были люди, которые не достигли ничего, начали идти, никуда не дошли. У них был источник, они питались от него, а позже высекли водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И потом там дальше написано, разве Израиль раб, разве он домочадец, на него зарыкали львы молодые и так далее, сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое и так далее, и так далее. Почему? А потому это стало, потому что источник воды живой оставили, водоемы разбитые вышки, которые воды не держат. И питаются, и думают, что вода, но это на самом деле не вода. Я хорошо понимаю, если на сегодняшний день говорить, вот это Библия, вот это и есть вот этот водоем. А все остальное – выдумки различного рода, которые не соответствуют Священному Писанию, они не держат воды. Люди иссыхают в этой жажде. Они не имеют подпитки никакой. Они не имеют успеха никакого. Почему? Остали вот этот источник живой воды. Бычки водоема разбитые, которые не могут держать воды. И вот потому Господь сегодня нам напоминает, вам, мне, что соблюдайте дела мои, которые уже есть в вашем сердце.